это памятник героическим воинам, памятник трагической истории, парус, раздутый ураганными ветрами времени. Лагерь вахты памяти 91 раскинулся одновременно в трех береговых пунктах. В районе погранзаставы у поселка с древним названием Эльтиген, у подножия маяка в проливе и на противоположном берегу на Таманском полуострове. Лагерь в Эльтигене международный. Два флага развиваются на ветру, советский и польский. Здесь собрались аквалангисты Москвы, Смоленска, Керчи, Ижевска, Варшавы, Гданьска. «Вот уже шестой год мы работаем вместе», — говорит Борис Вашкевич, руководитель польских подводников. «Вместе искали следы янтарной комнаты в Польше. Вместе исследовали русский броненосец «Гангут» у Березовых островов в Финском заливе. Вместе поднимали из озера американскую летающую крепость на границе с Германией. Совсем другая профессия у молодой керченской учительницы Тани Замуленко. Она возглавляет группу молодежи и школьников, занятую поиском захоронений неизвестных воинов. Установив имена погибших, мы возвращаем им славу и честь, ведь они считались без вести пропавшими. На раскопках древнего города Нимфея вот уже несколько лет работает группа археологов Керченского историко-культурного заповедника, Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Профессор Элеонора Яковенко, возглавлявшая смешанную экспедицию, обаятельная женщина в спортивном костюме, взволнованно говорит: «Раскопки Нимфея наряду с Пантикопеем, царским курганом и склепом Деметры имеют мировое значение. Потому и копаем уже не первый год. Работы хватит и на начало следующего столетия». Они не пропали без вести. В декабре 1941 года, когда подразделения нацистского вермахта в который раз штурмовали Севастополь, советское руководство задумало нанести внезапный удар в их тыл. К концу декабря началась десантная операция у Эльтигена. Несмотря на то, что над проливом зависла немецкая авиация, один за другим шли транспорты с подкреплениями. Хотя в Крыму и накопились внушительные силы, наше командование не сумело ими правильно распорядиться. Сыграли роль и бесконечные споры между генералом Козловым и начальником главного политуправления РКК Мехлисом. Немцы воспользовались штабной неразберихой и 8 мая 1942 года внезапно ударили на Феодосию и в направлении Азовского моря. Прорвали фронт. Части Красной Армии начали отход, но ими никто не управлял, и вскоре в Керчи скопились десятки тысяч десантников. В Керчь спешно пригнали катера и промысловые суда, однако их не хватало, и вскоре пролив усеяли спасавшиеся. Они теснились на плотах, цеплялись за автомобильные камеры, бревна, доски, а с берега била немецкая артиллерия, в небе носились мессершмитты и юнкерсы. Потери были огромными, но десантники все же сумели пробиться, захватить узкий плацдарм и удерживали его 36 суток. До сих пор на дне пролива покоятся немые свидетели неравных боев. Так аквалангисты Керченского судостроительного завода «Залив» обнаружили торпедный катер ТК-45, подорвавшийся в ночь на 1 ноября на мине, а затем сумели разыскать ныне живых членов его экипажа. И вот аквалангисты «Залива» предложили провести вахту памяти 91 на местах сражений 1941-1942 года.